Урок третий. Задание восьмое. Вещи, забытые пассажирами. Проблема, еще не изученная учеными. Вещества, исследуемые химиками. Задача, нерешенная студентом. Ключ, забытый подругой. Обед, приготовленный в столовой. Золото, найденное в Сибири. Вечер, организованный студентами. Открытие, сделанное физиками. Часы, отремонтированные мастером. Книга, подаренная другом. Планета, открытая астрономами. Работа, выполненная студентами.